Тотемное животное – кошка. Это грациозные, плавно двигающиеся, пластичные, ловкие и гибкие люди. Они независимы, избегают общества, могут находиться в компании, но не взаимодействуют там активно с людьми, а находятся в стороне, думая о своем или занимаясь своими делами. Эти люди наделены чувством собственного достоинства, обладают хорошей самооценкой. Подходит и нравится иметь свободный график в работе. Соблюдение режима дня не для этих людей. Им хорошо, когда можно работать и отдыхать, когда захочется. Могут делать что-то для других, если это удобно и выгодно. Очень важен комфорт, вкусная еда, возможность расслабиться, полениться, а также важно находиться в теплом и красивом месте. Кошка является мистическим животным, поэтому те, у кого тотемным животным является кошка, как правило, имеют тягу к эзотерике, магии, обладают хорошей интуицией, чувствуют людей и пространство. Считается, что такие люди гораздо продуктивнее ночью, чем днем. Ночью активизируется их энергия. Это очень тактильные, ласковые люди, но внутренне холодноваты. В сексуальном контакте завораживают, очень нежны, гибки, ласковы, но при этом их партнер ощущает некую дистанцию. Часто не подпускают человека совсем близко. Это таинственные, непредсказуемые, загадочные люди, поведение и внешность. Видно, что непонятно, чего ожидать от человека. Они умеют очаровывать и флиртовать, притягивают своим магнетизмом и таинственностью. Такие люди имеют способность исцелять. Кошки обладают этой способностью. Могут заниматься медициной или любым другим видом исцеления. Эти люди независимы, не привязываются к другим, оберегают свои границы, чтобы легче было, если останутся одни.